Мутанты, в полусотне метров от меня, никак не реагируют. А вот небольшое пятно начинает двигаться. Значит, и правда слышит, хотя, подождем. Даже если мои слова дошли до нужных ушей, не до конца понятно, как доктор отреагирует. Сложно сказать, что бы я сам сделал на его месте. Собственно, даже представить себя прожившим 1000 лет в шкуре мутанта уже непросто. Как мне кажется, сейчас он не сильно похож на себя прежнего. Наблюдаю за точкой на карте. Вот он уже прошел половину пути. Еще немного. Совсем скоро появится в зоне видимости. Хм, адерты могут говорить, если нет, то как мы с ним будем общаться? Ман возникает в поле зрения через минуту. Прежде чем показаться, еще какое-то время ждет, укрываясь за одной из ближайших построек. То ли пытается убедиться, что тут безопасно, то ли собирается с мыслями, а может вспоминает, как общаться с людьми. Когда все-таки выходит на свет, убеждаюсь, что навыки речи высшие мутанты сохранили. Скрипучий голос громко разносится по окрестностям. «Кто вы? Откуда ты знаешь, кто я такой?» Усмехаюсь под затемненным снаружи стеклом шлема. «Твой жидкостный чип, он все еще работает. Не в полном объеме, но для определения имени, хватит и этого». Тот делает шаг вперед. «Предположим, кто ты? Откуда здесь взялся?» Выглядит он почти так же, как и обычный Дерт, разве что кристаллы выглядят более мелкими, и под ними, как будто что-то пульсирует. Или мне кажется, антикризисный специалист 2-го ранга Брод. «Мы прибыли для перезапуска сектора». Тот издает странный звук. «Не сразу понимаю, что это смех. Как-то вы не спешили. Или на то, чтобы напялить форму и спуститься вниз, нужна целая 1000 лет. Момент выбираю между путями развития беседы. Определившись, начинаю отвечать. Если бы наверху хотели вас вытащить из этого дерьма, помощь бы пришла давно. Но там остались только те, кому наплевать на все, помимо своей жизни. Мы пришли снизу и движемся наверх. Какое-то время он стоит на месте, покачиваясь из стороны в сторону. Не понимаю, откуда снизу? 2-й ярус, что там сейчас? Снова импровизирую, с самого нулевого. На всех ярусах одно и то же, кровь, смерть и страдания. На секунду замолчав, добавляю, мы запустили локального управляющего и в состоянии активировать лабораторию, чтобы ты мог вернуть свое тело в приемлемый вид. Момент молчит, рассматривая меня, потом заливается самым настоящим хохотом, который разносится по окрестностям. Тело, а кто вернет мне память, ту, что настоящая, а не дерьмо, вшитое в подкорку? Может, расскажешь мне, Брод, или как там тебя? Какой смысл трепыхаться, если мы обречены? Твою же дивизию. Не слишком у него оптимистичный взгляд на жизнь. Оно, в целом, понятно. Но для нашей ситуации, это серьезный минус. Сделав шаг вперед, повышаю голос. Я тоже не помню ничего из своего прошлого. Никто не помнит, Ман. Но мы все равно идем наверх. А что ты, хочешь сдаться? Сложить руки на пузе и угрюмо ворчать, что всему конец, а значит и делать ничего не стоит. 1000 лет. Достаточный период времени, чтобы все обмозговать. Не находишь, что ты там хочешь найти, наверху? Выход, тех, кто все это создал. Дай я попробую угадать, хочешь перерезать им глотки? Только у меня один вопрос, как ты можешь быть в чем-то уверен? Откуда будешь знать, что те, по чьим трупам ты шагаешь, это те самые люди, которые запустили комплекс в работу? Нам меняют память, стирают ее и вписывают новую, играют, как хотят. Намек более чем прозрачен, но на это у меня есть ответ. Самому в голову не раз приходили похожие мысли. Рано или поздно мы выйдем к внешней границе. Комплекс не может быть бесконечным. В конце концов мы пробьемся наружу, и как минимум, выясним, где мы. Воздух снова наполняется звуком скрипучего смеха. Ты плохо учил физику, парень. Вся эта дребедень может тянуться на миллионы километров, каждый день втягивая в себя миллиарды человеческих жизней, чтобы сожрать их. Энда, похоже, 1000 лет в шкуре мутанта не пошла ему на пользу. Ярусов всего 9, мы на 3-м. Осталось не так много. Кто тебе это сказал? Один из этих управляющих? С чего ты взял, что это правда? Откуда ты знаешь, что все вокруг не гребаная ложь? Пусть даже добросовестное заблуждение, это не меняет сути. Ты выйдешь к 9-му ярусу, и там тебе скажут, что есть еще 3 секретных, а за ними десяток только для своих. Потом еще 20 штук командных, и так далее. Или загрузит снова на 0-й, посмеявшись над твоими попытками. Это место создано, чтобы калечить и уничтожать. Надежда – это хорошо, парень, но только первые полсотни лет. Потом начинаешь смотреть на жизнь объективно. В наушнике слышится тихий голос Хыча. Депрессивный он какой-то, босс. Может, проще пристрелить? Возможно, и проще. Только я не уверен, что рядом есть кто-то еще, подходящий для переговоров. Этот хотя бы говорит, а не бросает в бой своих марионеток, пытаясь нас достать. Проигнорировав Якудза, выкладываю ответ. Ты можешь думать, что угодно. Тот факт, что мы не сходимся во взглядах, меня не слишком расстраивает. Ответь на вопрос, тебе нужна лаборатория и приемлемые условия для жизни, или предпочтешь всю жизнь скитаться по местным пустошам? Доктор молчит. Не слишком хороший знак. Если дипломатический подход провалится, то нам придется пробиваться с боем. Вернее, нет. Тогда мы вернемся назад и будем думать, как обеспечить поражение Дертов блокиратором. Потому что прорваться без него будет практически нереально. Успеваю мысленно поставить крест на судьбе переговоров, как сбоку звучит новый голос. Тоже скрипучий, но более грубый. Старина Ман уже успел забыть, что такое настоящая жизнь. Как видишь, его не привлекает даже месть. Бывает, не все могут перенести все, что нам выпало, и сохранить здравый рассудок. Мой первый собеседник издает звук, который почему-то кажется мне ругательством. А новый выходит из-за угла здания и, прошагав десяток метров, останавливается, разглядывая меня. Я тоже прохожусь по нему взглядом. Интересно, помимо желтых кристаллов, которые, видимо, обозначают тонар, у этого имеются синие, да и красные тоже. Намешал все три энергетических компонента, профессор Роберт Панфор. Имя, скорее всего, не настоящее, но другого нет. Я могу говорить от лица всех и рискну согласиться на твои условия. Нам нужно полное восстановление лабораторного комплекса и доступ к жилым блокам. Само собой, нормальное снабжение. Плюс, безопасность. Отмена всех заданий, которые выдаются вышедшим из анабиоза обезьянкам. В обмен мы обеспечим вам безопасный коридор к нужным объектам. Вы же хотите заново запустить основного управляющего, верно? Неожиданно. Но судя по поведению Мана, новые мутанты правда старше его по статусу и влиянию. Само же предложение выглядит максимально привлекательно. Пожалуй, даже чересчур. Похоже на ловушку. Хотя, мы вроде и планировали добиться именно такого результата. Встряхнувшись, набрасываю в голове ответ. Вроде того. Но перед этим нам потребуется доступ к ряду объектов на территории сектора. Вижу, как голову Дерта наклоняется вперед. Это он так кивнул? Без проблем. Мы сдержим своих подчиненных и защитим от диких измененных. Но потребуются гарантии. Не успеваю спросить, какие именно, как он уже продолжает. Вы же активировал Алексу, правильно? Пусть она сбросит задачу. Я разблокирую жидкостный чип, а она выставит задание по вашему сопровождению, с соответствующей наградой. Само собой, заверив все это по протоколу номер один, чтобы не было соблазна отменить. Протокол номер один, о чем он? Судя по всему, в работе местных управляющих есть свои нюансы, о которых я совсем не в курсе. Собираюсь выйти на связь с контроллером, но ее голос уже звучит в наушнике. Это перебор. Я не могу дать ему гарантии по первому протоколу. Прежде чему успеваю поинтересоваться, что собой представляет этот самый протокол, добавляет. Вероятность восстановления лаборатории далека от 100%. Я могу попытаться осуществить это, но не факт, что получится. Если выдам гарантии в том формате, какой он просит, то последствия могут быть непредсказуемыми. Стоит запомнить. Не знаю, какие санкции биокомпьютер получит в случае невыполнения обязательств, подтвержденных таким образом, но она явно их опасается, что может пригодиться. Пока же, тихо уточняю, что ему тогда предложить, другую формулировку. Просто скажи, чтобы разблокировал работу чипа. Я сама отправлю текст запроса. Секунду поколебавшись, обращаюсь к профессору. Разблокируйте чип. Алекса отправит вам свое предложение. Тот никак не реагирует, молча стоит на месте. На меня же накатывает легкое чувство иррациональности. Стою, общаюсь с парой уродливо выглядящих мутантов, оба из которых раньше занимались медицинскими экспериментами. И прямо сейчас биокомпьютер отправляет одному из них условия сделки. 10 секунд, еще 10. Я уже начинаю беспокоиться, есть вероятность, что Роберта не устроит условия и он решит выкинуть какой-то финт ушами. Поэтому, когда тот делает шаг в сторону, я машинально тянусь к оружию. Но профессор лишь успокаивающе взмахивает рукой. Все в порядке, соглашение достигнуто, молодой человек. Теперь можно обсудить детали. Глава 11. Как быстро выясняется, деталей не так уж много. Профессор предлагает нам сопровождение до арсенала, а потом и до узла связи, который требуется для контакта с командным центром сектора. Закончив излагать, на какое-то время замолкает, вперев в меня взгляд. Из лаборатории выбралось 14 человек, двое перед тобой, еще пятеро в пустошах, но считаются с моим мнением. Сделав короткую паузу, добавляет: правда в том, что вторая половина тоже жива. Если кто-то из них обнаружит ваши скромные персоны, придется вступить в бой. Он только что рассказывал, что контролирует добрую четверть дартов сектора. Поэтому, мне кажется, что критичных проблем с бывшими коллегами профессора не возникнет, если мы с ними вообще пересечемся. По-хорошему, сейчас надо выдвигаться. Мы коротко все обсудили, а Панфор достиг соглашения с биокомпьютером. По большому счету, нас ожидает относительно легкая прогулка. Не придется пробиваться с боем через полчища мутантов. Скорее в неспешном темпе добраться до нужных координат и выполнить задачи. Но внутри зудит какая-то мысль, не дающая покоя. Что раздражает, не проявляется четко, а крутится где-то на окраине сознания. Не совсем понимаю, в чем дело. Все вроде в норме, нам ничего не угрожает. С какого хрена моя голова решила, что это не так? Откуда это чувство опасности? Нам выходить, Уэсома. Харр заставляет отвлечься, и я формулирую ответ. Оставаться на позиции. Быть наготове. Стоящий напротив меня высший мутант пытается поторопить. Время, деньги, брод. В нашем случае, меньший геморрой. Чем быстрее начнем действовать, тем выше вероятность, что остальные не узнают о вас. Вроде говорит он абсолютно верно, но ощущение неправильности не отпускает. Начинаю шагать в его сторону, на ходу пытаясь понять, что не так. Прохожусь взглядом по окрестностям и краем зрения фиксирую дрон. А вот и еще один. Это тоже логично, управляющая ведет разведку с воздуха. Шаг, второй. До профессора остается совсем немного. Что интересно, он даже не пытается отступить назад, хотя со мной солидная порция блокиратора. В наушнике снова звучит голос Хара. Ты слишком далеко, брод, надо выдвигаться. Не успеваю скомандовать отбой, как вклинивается Алекса. Что происходит, антикризисный специалист? Почему медлите? Рекомендую начать действовать. Роберт, до которого не больше 3 метров, разворачивается, начинаясь двигаться. То ли решил, что я отправлюсь в одиночку, то ли считает, что все остальные сейчас подтянутся. Делаю еще один шаг, и тут в голове вспыхивает понимание. Жидкостный чип. Соглашение с биокомпьютером. Текст, которого я не видел. Свободное перемещение по территории всего сектора. Биометрия, уверен, тут можно что-то придумать. Сука, как я сразу не понял. Первый инстинкт – схватиться за дробовик. Едва удерживаюсь от того, чтобы потянуться к нему. Противник это точно заметит. Если не сам, то стоящий метров на 20 ман разглядит движение. Какие у меня еще варианты? Револьвер, возможно, но мутант, идущий впереди, разительно отличается от остальных. Не уверен, что его можно взять одной пулей, или двумя. Сейчас бы дать команду Урану, чтобы разнес ему голову из винтовки, но ведь услышит. Плюс, моментально среагирует контроллер. Так себе расклад. В голову приходит еще одна идея, и я ускоряюсь, догоняя Дерта. На ходу запускаю пальцы правой руки в кармашек пояса, набитый песком. Не знаю, как насчет пули, но эта херня должна сработать. Стараюсь держать руку так, чтобы манипуляции не были заметны с дронов. Но в последний момент, когда я уже собираюсь вытряхнуть блокиратор на затылок мутанта, он бросается в сторону. То ли почувствовал что-то сам, то ли получил подсказку от Алексы, сложно сказать. Как бы там ни было, в итоге субстрат попадает только на его левое плечо и руку. Плюс, немного цепляет бок. Правда, это не мешает профессору громадными прыжками удаляться от меня, скрипуче завывая от боли. В наушнике кричат сразу несколько голосов, пока не обращаю на них внимания. Вместо этого срываю со спины дробовик и вбиваю заряд картечи в спину мутанта. Попадаю, его почти сбивает с ног. Но уже в следующий момент, утырок скрывается за углом здания. Твою же дивизию, нельзя было отпускать его живым. Машинально срываюсь с места, собираясь догнать и завершить начатое, но тут навстречу выруливает искрящийся желтым дерт, и приходится притормозить, вскидывая ружье. 3 выстрела, и мутант падает. Но и Панфор наверняка успел свалить. Брод, что происходит? Какие приказы? Мощный голос Урана перекрывает все остальные, и я рявкаю, отдавая команду. Вырубить эту суку. Немедленно. Робот ревет в ответ: принял. А сразу после этого я слышу голос самой Алексы. У нас был договор, Брод. Почему ты решил его нарушить? В тоне нет ни капли ярости, хотя сейчас она должна желать порвать меня на части. Отличный уровень самоконтроля. Отступая назад, кашусь на Мана, который так и стоит на своем месте. Ты кинула нас. Не стоило этого делать. Пара секунд тишины, и до меня снова доносится голос биокомпьютера. Значит, ты всерьез поверил, что я могу на равных вести переговоры с такими, как вы. Высшее существо и жалкие приматы, барахтающиеся в грязи, абсолютно разные величины. Звучит красиво. Только вот сейчас приматы примутся корежить ее технику, и Алекса потеряет доступ ко всем системам. А потом мы найдем способ вырубить ее окончательно. Здесь дырты, Брод. Лестница перекрыта, нам не подняться. Это уже Уна. О чем она? Откуда мутанты внутри здания? Как они могут там находиться? Внутри же полно блокиратора. Вы сами выбрали свой путь. Действуй ты по плану, я, может, и сохранила бы вам жизни. Не каждый день встретишь людей, которые прошли несколько ярусов насквозь. Теперь же вы умрете, Брод. Это твоя вина, запомни. Голос биокомпьютера звучит более чем уверенно, а я скреплю зубами от ярости. Ладно, раз дырты могут орудовать внутри зданий, надо убираться отсюда. Смена связи. Рявкнув, перевожу рацию на резервный канал. Его мы обговорили заранее, в одном из помещений, где отсутствовали камеры управляющей. Их в целом было не так много, отыскать слепую зону было просто. Изменив частоту, запрашиваю обстановку. Сколько их? Сможете пробиться? На этот раз отвечает Хэч. Слишком много, босс. И они двинутые. Не прорваться. Держа под прицелом Мана, который так и не сдвинулся с места, отдаю приказ. Покинуть здание. Быстро. Судя по всему, нам пора сваливать отсюда. Чем быстрее, тем лучше. В наушнике звучит отрывистое подтверждение Уны, а из здания слышатся приглушенные выстрелы. Группа ведет бой, а я торчу перед зданием, нацелив дробовик на безумного доктора, по доброй воле ставшего мутантом. Когда Ман раздражается скрипучим смехом, едва не вдавливаю спусковой крючок, но тот лишь хохочет, стоя на месте. Потом начинает говорить: «Я же говорил, вокруг нас лишь дерьмо. Твои устремления никому не нужны, парень. У каждого своя игра. Почему он все еще не свалил? Его шеф рванул в неизвестном направлении. Мои люди схлестнулись с дыртами в здании. А этот псих все еще стоит и пялится на меня. Выжидает момент для атаки? Вряд ли. Нападать надо было сразу. Когда снаружи появится Уран с его винтовкой, шансы мутанта на успех резко снизятся». Не удержавшись, озвучиваю вопрос: «Какого хера ты все еще здесь?» Тот выдает еще один приступ смеха. «А что мне делать? Бежать следом за Робом, несчастным идиотом, который мечтает только о том, чтобы вернуться в теплую постель и снова насаживать на хер каждую особь с дыркой между ног, сражаться за него и рисковать жизнью?» Он снова повелся на чьи-то обещания, но это его личные проблемы, не мои. «А вот хорошо развлечься, это по мне. Интересный подход, я бы сказал, слегка отдающий запахом безумия. Правда, пока не понимаю, к чему он клонит. Уточнить уже не успеваю, только открываю рот, как из-за угла показывается сразу трое дыртов. И до меня доходит, что в магазине дробовика всего 4 патрона. Веду стволом оружия, нажимая на спусковой крючок. Заряд картечи разносит голову первого мутанта, чье тело валится вниз. Вот второй выглядит странно, прямо на ходу начинает раздуваться, как гребаный шарик, который стремительно набирает объемы. Только в его случае, вместо оболочки, слой потрескивающих кристаллов, в разрывы которого лезут новые. Стреляю, пытаясь попасть в голову, но вместо этого картечь утопает в толще условного тонара, которым тот окутан. Это еще что за херня? Тот самый процесс изменений, о котором говорил Алекса. Дерт самопроизвольно мутирует прямо у меня на глазах. Еще один выстрел. Картечь бьет в правую ногу, но утырок продолжает бодро двигаться вперед. Остался всего один патрон, и около 7 метров. Стрелять или тянуться за блокиратором? От необходимости немедленно принимать решение, меня неожиданно избавляет Ман. Доктор появляется сбоку от атакующего мутанта и, вцепившись в плечо, тащит в сторону, кружа вокруг своей оси. Еще секунда, и уже восседает на плечах Дерта, вцепившись в его череп. Последний из атакующих огибает сцепившуюся парочку стороной. Он тоже меняется, но в другом ключе, вместо того, чтобы раздуваться вширь, постепенно опускается вниз. Судя по тому, как изгибаются конечности, в итоге должно получиться что-то вроде зверя. Есть только одна проблема, это здорово снижает его скорость. Как итог, я успеваю точно прицелиться и выпустить порцию свинца в морду. Надо отдать должное защите мутанта, картечь его не убивает. Сбивает с ног и заставляет корчиться на земле, да, но Дерт еще жив. Глянув на его коллегу, который оседает на землю с расколотым на две части черепом, досылаю патроны в магазин дробовика и, держа в поле зрения мана, делаю еще два выстрела. Повторяю процедуру, полностью заряжая оружие. После того, как заканчиваю, сзади слышится голос Уны. Надо валить, в здании почти полсотни уродов. Не успеваю ответить, как девушка добавляет. А этот какого хера еще здесь? Ман, неожиданно для меня, отвешивает шутливый поклон. Я лишь хочу немного скрасить серую иллюзию своей жизни, прекрасная леди, не представляя для вас угрозы. Повернувшись ко мне, продолжает. Спасибо, наконец хоть что-то похожее на настоящую жизнь, пробирающее до самых костей. Я хочу еще, не знаю, куда вы идете и что собираетесь делать, но я буду рядом. Хочу увидеть рожу Панфора, когда тот поймет, что облажался. Не слишком у него впечатляющая мотивация. Непонятно, стоит верить или нет. С одной стороны, он только что помог мне разделаться с Дертом. Но если посмотреть под другим углом, вполне мог сам отдать мутанту приказ об атаке, а потом его же и прикончить, чтобы войти в доверие. Сзади тяжело бухают шаги Урана, а я все не могу определиться, как поступить. Такой союзник, как Ман, нам бы точно не помешал, но и подставлять спину спятившему мутанту не слишком хочется. Тот, видимо, понимает мои сомнения. Не переживай, брод, я все равно не смогу находиться вплотную к вам долгое время. Из-за этой херни хочется разорвать самого себя на куски, едва выходит терпеть. А подручные роба вас все равно из поля зрения не выпустит. Тут он прав. Вокруг нас около 200 рядовых мутантов. Более чем достаточно, чтобы организовать постоянное наблюдение или атаковать. Особенно, если учесть, что теперь часть из них может действовать внутри защищенных блокиратором построек. Наклоняю подбородок в утвердительном кивке. Хорошо, не суйся близко без предупреждения, можем подстрелить. По ошибке. Доктор делает жест головой, который, видимо, означает согласие, а потом срывается с места, быстро исчезая за ближайшим зданием. Я же срываю с брони нагрудную камеру, швыряя ее на землю. По-хорошему, следовало это сделать раньше, но в воздухе все равно висят дроны, биокомпьютер обеспечила себе место в партере. Оглядываюсь на подбежавших бойцов, вид вполне бодрый, видимых ранений нет, только рюкзак Уны сбоку немного надорван сбоку, зацепили в ходе схватки. Вперед, Ман вроде как с нами, но если покажется опасным, валите. Пройдясь по ним взглядом, добавляю, Хэч, сними уже эту камеру. Якудза остался единственным из группы, кто до сих пор держит на корпусе записывающее устройство. Мгновение и оно летит вниз, а мы начинаем движение вперед. Странно, но серьезного сопротивления не встречается. Несколько одиночных дертов, которые оказываются на нашем пути, легкие цели, особенно с учетом нашего текущего боекомплекта. Куда делись остальные? Их же должно быть больше 200. Или Алекса солгала и на самом деле мутантов не так много. Останавливаемся около постройки, куда нас загнали в ловушку. Внутри иссохшие тела погибших и их записи. Видели их высшие мутанты или нет? Судя по тому, что профессор спокойно чувствовал себя рядом со мной, они могут игнорировать действия блокиратора, если речь идет о коротком промежутке времени. А гости здесь появляются не так часто. Так что я бы сделал ставку на то, что все заинтересованные лица в курсе посмертных посланий Толста и Сунра. Впрочем, второй не так важен. В отличие от первого, с его данными по поводу верхних ярусов комплекса и фраз про Санлинд, чем бы он там ни был, мгновение колеблюсь. Потом понимаю, что даже реши я уничтожить текст, технически провернуть этот фокус будет не так просто. Разве что предоставить Урану возможность вручную измолотить всю стену. Но это займет слишком много времени, которого у нас нет. Веду стволом дробовика и стреляю, накрывая картечью мутанта, высунувшегося из-за угла. Правда, тот успевает вовремя скрыться, свинец лишь слегка цепляет голову, а может и вовсе не попадает. Почему они не нападают? Какого хера ждут? И что вообще случилось? Хэч вываливает пачку вопросов в эфир, а я прикидываю, могли ли Алекса проникнуть на нашу новую частоту, Костюмы предназначены для сотрудников охраны, тут вполне могут быть какие-то встроенные коннекторы. Ждут, пока мы выйдем из-под защиты зданий. Очевидно, вместо меня ответ озвучивает Харр. Скорее всего, он прав. Конечно, если исключить версию о том, что Панфа ранен достаточно тяжело, чтобы потерять возможность управляться с отрядами мутантов, направляя их на цели. Возможно, он просто хочет восстановиться, чтобы вернуться в норму и обрушиться на нас во всей своей мощи. Или прямо сейчас мчиться по пустоши, приближаясь к станции связи, после чего отправиться в командный центр сектора, чтобы привести к власти разбуженную нами управляющую. Еще один рывок вперед, пробежав около 200 метров, занимаем позиции на углу одного из зданий. Окраина поселения совсем рядом, еще немного и мы окажемся на открытом пространстве. Стоит определиться, что делать дальше. Выглянув, оцениваю ситуацию. Мутантов пока не видно, но это не значит, что они не атакуют, как только мы выберемся из-под прикрытия построек, или не навалится в процессе, высыпав из укрытий. Ман тоже куда-то пропал, возможно, уже забыл о том, что хотел пощекотать себе нервы и мчит к какой-то пещере, собираясь забиться в нее, размышляя о бренности бытия. Секунд 10 наблюдаю за окрестностями, пытаясь сформировать какой-то план действий. С какой стороны ни посмотри, мы в заднице. Панфор опережает нас в плане скорости, а в его подчинении настоящая небольшая армия. Алекса теперь тоже играет на его стороне. У нас же ни одного козыря, который можно выложить на стол. Впрочем, может, профессор сейчас не так уж и быстро. В конце концов, я сыпанул на него блокиратором. Какие-то последствия это должно повлечь. Развернув карту, еще раз оцениваю местоположение станции связи и в голове наконец рождается идея. Далеко не самая лучшая, но других пока не имеется. У этой же, по крайней мере, есть какие-то шансы на успех. Оглянувшись, взмахиваю рукой. Вперед, вон до того здания. Там занимаем позицию и ждем. Глава 12. Добежав до здания, вжимаюсь в стену, шаря взглядом по округе. Дырты по-прежнему не высовываются. Хотя Алекса говорила, что для атаки требуется один из лидеров, который погонит мутантов на убой. Если предположить, что Панфар подался в бега, то остается только Ман, который вроде как не собирается нас атаковать. Еще раз оглядываюсь вокруг. Собственно, доктор мне сейчас и нужен. Ман, надо поговорить. Как только прекращаю кричать, Харр осторожно уточняет. Ты уверен, Уисама? Он не показался слишком адекватным. Не показался адекватным, это слишком мягкое определение. Как по мне, рассудок доктора попросту превратился в кашу. Но выбирать не приходится. Крутя головой, тихо выдаю ответ. Он давно и безнадежно спятил. Но это единственный источник информации, другого у нас нет. Союзник так и не показался, так что кричу еще раз. Ман, ты еще здесь? Пара секунд ожидания, и из-за угла показывается Дерт. Уран с Хачем ведут стволами оружия, но, к счастью, удерживаются от стрельбы. Аман делает несколько шагов в нашу сторону. Что тебе нужно? Захотел поговорить о жизни, Брод, обсудить будущее? Хмыкнув, отрицательно качаю головой. Ты можешь чувствовать Панфора. Где он? Тот замирает на месте, склонив голову чуть на бок. Зачем он тебе? Не думаю, что у тебя есть шансы, если быть честным. В прошлый раз ты застал его врасплох. Лицом к лицу, расклад будет не в твою пользу. Весьма впечатляющая оценка моих возможностей, но вполне возможно объективная. Мне нужно знать, где он находится. Или ты передумал развлекаться? Несколько мгновений он молча стоит на месте. Потом начинает излагать. Роб далеко отсюда. Почему ты думаешь, эти малохольные идиоты не идут в атаку? Их командиры ни на что не годятся без своего лидера, не способны противостоять мне. Жалкие твари с покореженными мозгами, что плывут по этому миру кусками гнили. Даже после инъекции того дерьма, что им выдал гребаный компьютер, они ни хера не могут. Ключевое слово – далеко. Значит, отправился запускать станцию связи. Арсенал ему точно ни к чему. У профессора хватает солдат для решения силовых задач. Стоп, командиры ни на что не годятся. Еще одна интересная фраза. То есть без Панфора они не станут защищать инфраструктуру, издает странный звук, похожий на кряканье. Даже не надейся. Он оставил им четкий приказ. Сунитесь внутрь, чтобы вырубить Алексу, и вас порвут в коридорах. Жаль, это был бы отличный способ решения проблемы. Выдохнув, озвучиваю следующий вопрос. Где находится командный центр? На каком расстоянии отсюда? Один шаг в нашу сторону. На 4 фермерских локали к северу. Конечно, если предположить, что здесь есть север, четыре локали. Это, видимо, долины, обрамленные холмами. По идее на то, чтобы добраться до цели, у Панфора уйдет немало времени. И вот тут появляется тот самый временный лак, которым можно воспользоваться. Вперед, пока он будет нестись от станции связи до финальной точки маршрута. Остался еще один вопрос, вернее, два. С какой скоростью может двигаться Панфор? И на чьей стороне ты? Доктор раздражается приступом хохота. Я сам по себе, но буду рад щелкнуть по носу этого заносчивого идиота. При условии, что вы потянете задачу. Слышу, как сбоку отчетливо хмыкает Уна, и прежде чем девушка успевает съязвить, продолжаю диалог сам. Тогда предлагаю следовать за нами. Но когда мы сунемся к охотникам, лучше держаться подальше. Стоит на месте, рассматривая меня. На момент мне кажется, что сейчас бросится в бой или озвучит что-то весьма нелицеприятное в адрес местных жителей. Но вместо этого он снова смеется и за несколько шагов скрывается из виду. Ладно, будем надеяться, что желание доктора досадить Панфору никуда не денется. Хотя, если уж на чистоту, мотивация так себе. Впрочем, пока он был полезен. У тебя есть план, босс? Покосившись на Хыча, киваю. Профессор запустит станцию связи, после чего рванет в командный центр, а находиться сразу в двух местах он не сможет. Блондин молчит, а вот Уна сразу же врубается. Хочешь привлечь местных к атаке станции связи, не дать Алексе стать главной в секторе? Прежде чем успеваю ответить, свою позицию озвучивает Уран. Даже если мы остановим ее, это не изменит ситуацию в глобальном плане. Все верно, биокомпьютер все равно останется включенным, а выхода на четвертый ярус у нас не появится. Но так будет хотя бы какой-то шанс. Если же управляющая подомнет под себя сектор, то о прорыве наверх можно забыть. Мы выиграем время и решим, что делать. Все, отставить разговоры. Вперед. Заворачиваем за угол здания и уже через минуту бежим по крупному песку пустоши. Постоянно оглядываюсь по сторонам, ожидая нападения. Но дарты остались за спиной. Теперь среди них есть целый отряд особей, которые не боятся блокиратора. Но если верить словам Мана, то они все равно не станут атаковать без приказа, который сейчас некому отдать. Впрочем, профессор говорил, что есть еще 5 человек, которые связаны с ним. Судя по примеру Мана, далеко не факт, что они будут слепо следовать командам, но думаю, кого-то он сможет использовать. На его месте я бы точно попытался отправить в поселение группу бойцов, чтобы окончательно с нами разделаться, или попробовал перехватить в пустошах. Погружаюсь в мысли по поводу нашего тактического хода и понимаю, что схема с захватом станции связи более чем очевидна. Панфор прожил 1000 лет, да и до этого наверняка не страдал недостатком воображения, а значит, около объекта нас будут ждать. Сомневаюсь, что он останется там лично, но вот кого-то из своих офицеров наверняка пошлет, вместе со всеми дартами, до которых сможет дотянуться. Слышу скрип собственных зубов и разжимаю челюсть. Слишком много неизвестных переменных. Мы не знаем, как именно высшие мутанты управляют обычными. Не в курсе ситуации с местными охотниками. Даже не понимаем, какое количество бойцов могут выставить эти парни. Здесь было около 200. Вдруг к станции связи окажется стянута 1000. Как тогда быть? Да и вообще, с чего я взял, что живущее в горах племя покорно пойдет за нами? С трудом отвлекаюсь от хаоса в собственной голове. Нужно действовать пошагово и поэтапно, решая вопросы по мере их поступления. Да, как вариант, мы можем прямо сейчас изменить вектор движения и отправиться к координатам, которые так и обозначены на карте. Но нас всего 5. С текущим вооружением и экипировкой мы мало что сможем сделать, особенно если предположить, что там будет ждать засада. Без поддержки охотников не обойтись. Основной вопрос в том, как их убедить, а потом еще и заставить почти сразу же сорваться с места, выставив максимальное количество бойцов. На ходу пытаюсь набросать варианты ведения переговоров с местными жителями, но это скорее самоуспокоение. Как ни крути, придется импровизировать. Я ни хрена не знаю об их обычаях и образе жизни. Единственное, что может выручить, свидетельство охотников, которые видели экзоскелеты и энергетическое оружие. Как минимум, это поможет завязать беседу. Думаю, он просчитает такой ход. Около станции нас будут ждать, босс. Хэч неплохой боец, но вот мысли стратегического характера порой приходят ему в голову с небольшим запозданием. Собственно, именно это и подмечает Уна, которая выдает насмешливый ответ раньше меня. Конечно, будут. Потому нам и нужны местные. Кровавая смазка, с которой мы проскользнем внутрь. Якудза издает легкий смешок. А я понимаю, что зеленоволосая полностью права. Охотники нужны нам в качестве пушечного мяса. Мы отправим их на убой. Но с другой стороны, сами тоже пойдем в бой. К тому же, сложно сказать, во что превратится сектор, если власть окажется в руках Алексы. Не знаю, как насчет остальных биокомпьютеров, но конкретно это производит не самое лучшее впечатление. В голове мелькает мысль, что это снова приступ самообмана, и я встряхиваюсь. Хватит копаться в себе. Мы видели столько дерьма, что чувство жалости вообще должно было давно атрофироваться, исчезнуть навсегда. Я сейчас всерьез рассуждаю о жизнях незнакомых мне людей, которые за все это время не удосужились даже попытаться запустить одного из локальных управляющих. Нахер такие мысли? Важен только наш путь наверх и жизни членов команды. Оглядываюсь назад и вижу, как среди невысоких барханов мелькает Дерт, скорее всего Ман. Хотя, может, и слежка со стороны профессора, сложно сказать. Мысли цепляются за слово «слежка», и через полсотни метров до меня доходит элементарный факт: если на стороне Панфора играет Алекса, то он и так будет знать, где мы. Более того, его проинформируют, если местные согласятся следовать за нами и отправят отряд своих людей. Жидкостные чипы позволят отследить на карте любого. Никаких тебе обманных маневров, ловушек или неожиданных ударов. По крайней мере, с нашей стороны. Вот дерты смогут вытворять все, что им угодно. Как решить этот вопрос, я пока не представляю, но усиленно размышляю. Где точно находится база племени, с патрулем которого мы встретились, неизвестно. Так что просто направляемся к холмам, где мы пересеклись с охотниками. Либо столкнемся там с очередным патрулем, либо будем двигаться в сторону, куда ушел отряд Энса, пока не обнаружим их поселение. Чем больше проходит времени, тем более утопичным мне кажется набросанный на коленке план. На стороне противника все, что можно представить: поддержка управляющей, преимущество в численности и лояльности бойцов, информированность о происходящем в секторе. У нас же нет ровным счетом ничего, только желание выжить и прорваться на следующий ярус. Надо будет захватить с собой какой-то объем сырья. Командир, помнишь послание того человека, Толста? Он говорил, что наверху есть какая-то установка, которой нужно топливо. У робота настрой явно оптимистичнее моего. Про непонятную хреновину, для запуска которой нужны энергия, я помню. Как и про связь Толста с Эрзером и предположительное нахождение установки на девятом ярусе. Если я верно понимаю, то мужик изначально оказался где-то наверху и, задавшись целью, добрался до самого конца, после чего спустился на третий, где отдал концы. Единственное, что непонятно, каким образом он оказался в том здании. Зачем было лезть к отключенному биокомпьютеру, если ему было нужно просто сырье? Раз местные находят породу в других местах, то же самое мог проделать и он, но по какой-то причине отправился в пекло. Собираюсь ответить, что для начала нам нужно каким-то чудом выжить и разобраться с Панфором, но сразу понимаю, что не стоит настолько жестко бить по моральному духу бойцов, который наверняка и так не в самом лучшем состоянии. Поэтому озвучиваю иной вариант. Надо еще разобраться, ради чего именно он сюда заявился. Сырой тонар встречается в самых разных местах, совсем не обязательно лезть на рожон. В целом ты прав, про топливо надо не забыть. Быстрым шагом движемся дальше. Холмы уже относительно недалеко, сейчас наша скорость, как минимум, вдвое выше вчерашней, так что добраться выйдет намного быстрее. Вопрос только в том, где именно потом искать соплеменников Энса, и в каком ключе с ними общаться. Когда наконец оказываемся у подножия невысокой гряды, еще раз оглядываюсь назад. Мана нигде не видно, но я уверен, Дерт где-то поблизости. Доктор, нам нужно направление. Слышишь, где находится ближайшее племя? Прокручиваю в голове нашу беседу с Энсом и выкрикиваю их название. Нам нужны варны. В какой они стороне? Ответом служит тишина. Если старые мутанты рядом, то помогать в открытую не спешит. Либо опасается наблюдателей из числа местных, что могут прямо сейчас рассматривать нас. Как вариант, просто получает удовольствие от происходящего. Не думаю, что Ману есть дело до того, каким именно финалом закончится эта история и что произойдет в конце. Свою дозу впечатления он при любом раскладе получит. Поднимаемся наверх и, наткнувшись на подобие тропы, шагаем по ней, поворачивая налево. Шаря глазами по сторонам, жду, пока в поле зрения появятся охотники или дерты. Сверху долина просматривается относительно неплохо, но я сходу набрасываю несколько вариантов скрытого выхода к гряде. А значит, противник может показаться в любой момент. Станция связи, к которой сейчас спешит Панфор, расположена почти в самом конце вереницы холмов, недалеко от стыка со следующей локалью. Если предположить, что скорость профессора критично не отличается от нашей, то он все еще должен быть в пути. К тому же у него имеется рана, что с высокой долей вероятности влияет на темп движения. Проходим 100 метров за другой, но никакого из местных пока не обнаруживаем. Ни патрулей, ни постов. В какой-то момент начинаю думать, что возможно в прошлую встречу нам солгали и отряд Энса на самом деле был из места, расположенного куда дальше отсюда. Если так, то мы впустую теряем время. От мыслей отвлекает голос Хара. Что будем делать после того, как отрежем Алексу от командного центра, Бротнада? Уничтожить ее вряд ли выйдет, а если оставить целой, то рано или поздно она добьется своего. План действий. Почему они все думают, что в моей голове есть какая-то проработанная стратегия, отчего я должен отталкиваться по их мнению? У нас даже нет точного понимания, выйдет ли привлечь на свою сторону местных. Возможно, сейчас вспыхнет стрельба и нам придется спешно откатываться в пустошь, спасая свои жизни, после чего придумывать новую идею, которая скорее всего окажется еще хуже прежней. Зависит от обстоятельств. Пока слишком много непросчитываемых факторов. Поддержка охотников, численность противника, возможности Панфора, уровень договора способности электронного управляющего. Енот тихо хмыкает. Ты хочешь договориться с резервной электронной системой, Уэсома? Обходя стороной валун, оглядываю окрестности и озвучиваю ответ. Он же в состоянии выставлять задания. Значит, какие-то алгоритмы должны присутствовать. Плюс определенный уровень самостоятельности в плане принятия решений у него тоже должен быть. Самурай молчит, а вот Уна сразу вклинивается. До сих пор он ничего не предпринял. У них даже связи с ним нет. Думаешь, управляющий может помочь? Качнув головой, выглядываю из-за очередного поворота, обозревая округу. Попробуем установить контакты, сами все узнаем. Это наш шанс получить хотя бы какое-то преимущество. Вроде понимает. По крайней мере, больше вопросов не задает. Мысль о контакте с электроникой, которая сейчас рулит сектором, пришла мне уже в дороге. Да, в данном случае, мы будем общаться с полноценным компьютером, без особой возможности лавирования. Но если получится донести до него суть ситуации, возможно, выйдет натравить его на Алексу. Само собой, нам еще нужно получить доступ к узлу связи. Одному из технических объектов на территории племени, который располагает камерами, для чего понадобится убедить местных. Но решение этого вопроса нам в любом случае не избежать. К тому же, пока я больше озабочен тем, как их найти. Поднявшись на вершину ближайшего холма, осматриваемся. Снова ничего. Хотя нет, я вижу что-то напоминающее тонкий дымок. Навскидку, в 1,5 километрах от нас, может чуть ближе или дальше. Усмехнувшись, взмахиваю рукой, показывая на поднимающий дым, и принимаюсь бодро спускаться вниз, а уже через несколько минут замираю на месте, сжимая в руках дробовик. С большим трудом преодолеваю искушение немедленно его поднять, сложно держать себя в рамках, когда тебя берет на прицел сразу группа людей. Дальше начинается территория племени варнов. Проход закрыт. Глава 13. Глянув на хмурого мужика с густой копной черных волос, еще раз прохожусь по вариантам переговоров, которые набросал по пути, и делаю первый ход. Для начала посмотри мой статус, а потом опусти оружие. Я бы не хотел зря лить кровь. Тот на какое-то время замирает. Сам я тоже запрашиваю его статус. Перед глазами сразу же всплывает строчка текста. Старший охотник 3 ранга, то есть на 1 ступень ниже Энса, если я верно все понимаю. А может, наоборот, не до конца понятно, какая тут иерархия. Статус у тебя странный, признаю, не видел таких раньше. Но это территория племени, дальше нельзя. Ладно, попробуем надавить. Боюсь, я не могу уйти. Мне необходимо побеседовать с вашими старейшинами. Собеседник молча разглядывает меня, а один из его бойцов неожиданно вклинивается. Это же те самые психи, которых встретил Энс. Командир поста щурит глаза и непроизвольно ведет ими в сторону. Толкни Ранта, он вроде был с ним в патруле. Присутствие бородача нам скорее на руку. Не сказать, что он был к нам расположен, но на мой взгляд должен понимать, что прямой угрозы племени группа не несет. Во всяком случае, если пустить нас на их территорию, то не начнем лить кровь первыми. Плюс, мужик своими глазами видел экзы, которых мы так и не нашли. Или вышли к гряде не в том месте, или всю технику уже забрали. Хотя, трупов дертов тоже не обнаружилось, из-за чего версия о топографической ошибке выглядит более реальной. Наш знакомый появляется спустя 30 секунд, окинув нас слегка заспанным взглядом, морщится. Выжили, значит? Поздравляю. Только зачем сюда приперлись? Смотря на него, набрасываю ответ. Ты же помнишь все, что мы говорили о секторе, ярусах и комплексе. Один из локальных управляющих сейчас активен и жаждет подгрести под себя всю власть. Тот машет головой. Слушай, эти байки лучше травить кому-то из старейшин, если они согласятся вас выслушать. Мы сейчас пошлем человека, племя соберет совет и пусть они там решают, стоит с вами общаться или нет. Отрицательно качаю головой и делаю шаг вперед, заставляя охотников напрячься. Боюсь, ты не понимаешь. Времени нет. Биокомпьютер сделала ставку на Дерта, бывшего человека, который сам превратил себя в мутанта. Под его началом сотни обычных кристаллических утырков, и он наверняка станет номером один, как только все закончится. Попробуй сам прикинуть, чем это вам грозит. Сделав секундную паузу, продолжаю. Прямо сейчас он мчится к станции связи, чтобы ее запустить, или уже добрался и справился с задачей. Следующий пункт – посещение командного центра сектора. После этого предпринимать что-то будет уже поздно. Старший офицер поста бросает взгляд на бородача и непонимающе хмурится. О чем он, Ранд? Какой сектор? Что за станция связи и командный центр? Сам бородатый мужик проводит по лицу ладонью, косится на командира, оглядывает нас, задумчиво тянет. Уверен, даже если предположить, что вы не врете, то как-то все быстро закрутилось. Пожимаю плечами. Нам был нужен антидот, сам понимаешь. Ради этого мы запустили одну из управляющих сектором. А та очень быстро спелась со специалистом, который когда-то был в составе персонала. Еще в то время, когда все полноценно функционировало. 1000 лет назад он специально заразил себя, обеспечил контролируемый процесс с мутацией, сохранив память и получив возможность управлять обычными дертами. Теперь этот субъект получит власть. По моей оценке, через 5-6 часов все будет кончено. Все еще думаешь, что стоит подождать решения совета? Тяжело вздохнувший Ранд косится в сторону командира и наконец принимает решение. Думаю, их надо пропустить. Не знаю, что тут за херня с этими ярусами и секторами, но экзоскелеты я видел собственными глазами, вместе с энергетическим оружием. А если они сейчас говорят правду, то нам надо что-то предпринять. Уверен, за такое могут и изгнать. Бородач мрачно трясет головой, изображая утвердительный жест. Под мою ответственность. Если сомневаешься, пусть лучше будет так. Как ни странно, возражений не поступает. Видимо, социальный вес Ранта достаточен, чтобы продавить решение. Четверть минуты и мы уже шагаем по широкой тропе. Идущий первым бородач оглядывается на меня. Снарягу вам тоже эта управляющая выдала. Машинально опускаю подбородок в кивке. Она, тот непонимающе ворчит. Зачем, если потом вас опрокинула? Ситуация изменилась. Увидела вариант получше и сразу вцепилась в него. Вздыхает. Компьютер, значит, это как медстанция наша, только говорить может. Машинально усмехаюсь такой интерпретации. Можно и так сказать, только это где-то далеко. По крайней мере в физическом плане и на базе человеческого мозга. Закончив говорить, понимаю, что сам не в курсе, где именно располагаются биокомпьютеры. По идее, это должен быть максимально защищенный отсек, либо общий, либо по одному на каждого. С другой стороны, там должны быть все условия для обеспечения их существования. Электроника и так сохранит свой функционал, но вот с человеческим мозгом такой фокус не прокатит. То есть нужно питание. Плюс, требуется связь. Как они ее обеспечивают? При помощи чего? Впрочем, почти сразу прерываю поток размышлений. В практическом плане нам это сейчас ничего не даст. К тому же, управляющие могут оказаться где угодно, под нашими ногами или наверху. Не думаю, что им требуется много пространства, а искать тут небольшой технический отсек, как пытаться найти иголку в стоге сена. Когда тропа расширяется и можем двигаться не узкой цепочкой, а группой, позади слышится голос Хыча. Этот ваш совет, насколько хорошо у них работают мозги? Ранд слегка поворачивает голову. Ты бы с такими вопросами осторожнее. Старейшины не любят, когда их опыт подвергают сомнению, недолго помолчав, добавляет: «А в целом, там самые разные люди есть, но в вашем случае, я бы надеялся на Ворфоса, он может и поверит, с остальными будет сложнее, не слишком вдохновляюще, зато мы совсем скоро окажемся на территории племени». Первый этап плана почти реализован. Спустя 300 метров встречается еще один пост, через который нас пропускают после короткой беседы. Дождавшись, пока мы отойдем подальше, наш сопровождающий бросает на меня косой взгляд. «Так ты это все серьезно тогда говорил? Мы все в металлической коробке, где власть принадлежит железкам. Процесс пошел. Рант и так склоняется в нашу сторону, а теперь имеется возможность еще больше накренить чашу весов. Я думаю, что это скорее шар, но в целом ты прав. Хотя управляющих сложно назвать железками. Основа каждого – доработанный человеческий мозг. Отсюда и такое поведение. Жду, что сейчас последуют новые вопросы, но охотник молча шагает дальше, о чем-то задумавшись. Взбираемся на очередной холм, почти добравшись до вершины. Тут снова сталкиваемся с охранением. На этот раз всего три человека, двое из которых играют, выбрасывая кости, а третий следит за тропой. Парочка игроков поднимается на ноги только когда мы оказываемся вплотную к ним, а Рант уже беседует с единственным бойцом, оказавшимся на ногах. Отсюда открывается вид на племя. Вот почему их не было видно. Местные разместились в небольшой долине между двумя холмами, достаточно глубоко, чтобы быть защищенными от чужого внимания. Вижу ряды потрепанных палаток, части из которых многократно латали, несколько десятков небольших построек, явно жилого назначения, металлические конструкции, скорее всего сборные, еще несколько, только размером побольше, установлено в центре лагеря, а сбоку от них, то, что нам нужно. Медстанцию узнаю сразу, выглядит она почти так же, как на нулевом ярусе, рядом с ней торговый терминал, плюс еще несколько разноформатных хреновин. Притормозив, показываю охотнику на медстанцию. Сначала туда. Попытаемся вынудить электронику пойти на контакт, со скептическим выражением лица, покачивает головой. А если не получится, тогда будем разговаривать со старейшинами и надеяться, что они окажутся достаточно умны. Местный житель делает несколько шагов вперед, потом неожиданно останавливается, поворачивая ко мне голову. Ты же понимаешь, что если вы не договоритесь, то вам конец. Совет не отпустит чужаков, которые побывали на территории племени, без вариантов. Снова покосившись на меня, продолжает: броня на вас крутая, конечно, и робот имеется, но против всего племени не вывезете. Не сказать, что это неожиданный поворот, чего-то такого я и ждал, только не рассчитывал, что у нас будет относительно лояльный проводник. Сначала нам надо к медстанции, или любому другому модулю, у которого есть камера и микрофон. Охотник понимающе хмыкает. Хочешь заручиться помощью перед тем, как говорить со старейшинами? Идея грамотная, только вот о вас сообщат, как только войдем в лагерь. Вряд ли будет время наладить контакт. Мгновение раздумываю. Он явно не против того, чтобы мы пообщались с формальным контролером сектора, но и против своих однозначно не пойдет. Подойдет любой промежуток времени, хотя бы секунд 30, чтобы заставить его ответить. Теперь Рант негромко смеется. Заставить? Ты же говоришь, что эта штука управляет тут всем. Задачи, снабжение, поощрение и статусы еще, наверное, выдает. А ты его хочешь заставить что-то сделать? Это машина, которая подчиняется протоколам. Сектор под угрозой. Да и комплекс в целом работает совсем не так, как надо. Электроника уже 1000 лет пашет на основе аварийного сценария. Возможно, наше появление сможет переломить ситуацию. На самом деле, все скорее всего не так оптимистично. Компьютер однозначно зафиксировал наше появление и социальные статусы. Более того, мог наблюдать нас вживую при помощи камер дронов, но при этом не предпринял попытки установить контакт. Плюс, вся его деятельность в целом сводилась к обеспечению второго яруса сырьем. Он не пытался наладить ситуацию в секторе под своим управлением, хотя располагал для этого всеми возможностями. Допущение о том, что тут просто не было людей с подходящим социальным статусом, не выдерживает критики. Особенно в свете того, что управляющий целенаправленно поддерживал сегментирование населения на племена и выдавал задания на ликвидацию дертов, то есть работал уже по новым протоколам, которые появились после отключения всей управляющей системы. Откуда они взялись? Самое очевидное предположение, были загружены в процессе или после гибели человеческой составляющей контроллера. А там, как знать, сложно сказать, что произошло после поступления новых вводных тысячу лет назад. Поэтому, я отталкиваюсь от того, что наше появление, само по себе не приведет к немедленной реакции. Собственно, уже не привело. Вся надежда на то, что прямой запрос, электроника проигнорировать не сможет. В противном случае, наши шансы на успех резко снизятся. Пока спускаемся в небольшую горную долину, не раз оглядываюсь по сторонам, фиксирую еще нескольких наблюдателей, отслеживающих ситуацию на периметре. Но вот доктора Мана тут явно нет. Интересно, как он сейчас себя поведет? Будет ждать где-то поблизости? Просто свалит в туман, дожидаясь развития ситуации? Или выкинет что-то еще? Надеюсь, в его голову не придет замечательная идея попробовать присоединиться к нам, прямо в процессе переговоров. Еще 30 метров, и мы выходим на плато. Снова часовые. Теперь всего двое. Оба расслаблены, но при виде чужаков подбираются и перехватывают винтовки. Более того, пытаются остановить нас на границе лагеря, чтобы дождаться старейшин. Ранту приходится серьезно надавить, чтобы нас все-таки пропустили внутрь. Правда, один из постовых сразу же срывается с места, а наш сопровождающий заметно ускоряет шаг. В конце концов, мы переходим на настолько быстрый темп ходьбы, что он больше напоминает медленный бег. Со всех сторон на нас пялятся местные жители. Мужчины, женщины, дети, десятки заинтересованных пар глаз, изучающих чужаков в странной экипировке, которых сопровождает робот. Пулемет, которым сейчас вооружился Уран, только добавляет внимания. В металлического бойца тычут пальцами, негромко обсуждая между собой. Некоторые явно были бы рады придержать мчащуюся процессию. Ранту не раз приходится рявкать на охотников, пытающихся перегородить дорогу и задать пару вопросов. Зато мы успеваем добраться до металлических модулей, без контакта с местным руководством. Вокруг собираются люди, привлеченные происходящим. Но судя по тому, что никто не пытается вмешаться, старейшин среди них пока нет. Странно, я предполагал, что они размещаются как раз в стационарных постройках, поблизости от медстанции и остальных модулей.